Теперь же я любил его. Я признавал его всемогущество. Если даже он не любил меня, но не выпускал меня из себя. Его авторитет стал настолько велик и безграничен, что восстание разума в его лоне было немыслимо. Я мог утвердить свою независимость лишь в сфере чувств. Мысль об измене Арману просветляла меня. Я слишком боялся и слишком любил его, чтобы не испытывать желания его обмануть, предать и ограбить, уже предвкушая томительное наслаждение от грядущего святотатства. Раз он был Богом, он знал, что такое жалость, и мог проявить ко мне снисхождение, я с удовольствием отрекался от него. Лучше было сделать это с помощью Стеретано, который меня не любил и которого я не смог бы предать. Его энергичная сущность удивительно соответствовала образу пронзающего сердце кинжала. Его дьявольская сила и власть над нами исходила из его иронии. Возможно, обаяние Стеретано таилось в его безразличии. Сила, с которой Арман отвергал любые законы, свидетельствовала о его мощи, а также о том, как влияли на него эти законы. Стеретано же смеялся над ними. Его ирония разъедала меня. Кроме того, она проступала с присущей ей дерзостью на необычайно красивом лице. Мы зашли в бар, и Стеретано растолковал мне, что нужно делать. «Ты говорил Роберу? У тебя все дома? Это же между нами. Ты думаешь, что мы разживемся бабками? А как же? Этот скупердяй провернул колоссальное дело во Франции». Казалось, что Стеретано давно все обдумал. Он возвращался ко мне из своей ночной жизни, которая проходила у меня на глазах и была окутана мраком. Прячась за маской смеха, он не дремал. Он был всегда начеку. Когда мы вышли из бара, к нам привязался нищий, выпрашивая мелочь. Стеретано смерил его презрительным взглядом. «Кореш, бери пример с нас». Если тебе нужны башли, возьми их. Скажите, где? Поищи-ка в моем кармане, если не лень. Вы и так говорите, но если бы вы... Стеретано оборвал грозивший затянуться разговор, в котором мог спасовать. Он умел ловко отсечь собеседника, чтобы подчеркнуть свою твердость и придать своему облику четкие контуры. «Когда надо, мы берем их там, где они лежат», — сказал он мне. «Не будем связываться со всякими босиками». Решил ли он, что настала пора преподать мне урок жестокости, или у него возникла потребность утвердиться в своем эгоизме, так или иначе, слова Стеретано, он произнес их с искусной небрежностью, прозвучали в туманной ночи, как слегка надменная философская мудрость, импонировавшая моей расположенной к жалости натуре. В самом деле, я мог распознать в этой противоестественной истине мужество, способное оградить меня от самого себя. «Ты прав», — откликнулся я. «Если нас сцапают, не он загремит в тюрягу. Пусть сам выкручивается, коли хватит духу».